Глава 15. Плеяда. Бывшая гостевая зона. Зорг. Зорг ждал нападения. Как правило, в тумане монстры бродили по одному, но в последние дни твари встречались парами. Этим же объяснялось плачевное положение отряда. Собственно, еще утром их было шестеро, а сейчас осталось всего четверо. Причем двое пропавших бойцов были наемниками из других миров. Фраст и Карла — очень опытные ребята. Но все равно сгинули в последней стычке, даром что оба имели 9-й уровень. Тогда отряд удирал от одного монстра и натолкнулся на второго, который ждал в засаде в самом удобном месте. И дождался же, сволочь. Повалил Фраста с Карлой и куда-то потащил. Только это дало возможность Зорку и остальным сбежать. Поэтому теперь он все время держал в голове, что монстров двое, и второй может подкрадываться со спины. Если так, то дела совсем плохи. «Чем-то Туван прав», — машинально подумал он. «Бежать бессмысленно». С холма снова донеслось шуршание, но враг по-прежнему не появлялся. «Проклятый туман!» — выругался Зорг. «Больше мешает, чем помогает!» Неожиданно взвизгнула его подруга Дайла. Адепт резко обернулся и увидел в нескольких метрах существо, неуклюже перебирающееся на щупальцах. Видимо, это был второй монстр, которому надоело ждать в засаде. Враг не отличался большими размерами. Рост примерно по пояс среднему адепту. Тонкие щупальца, небольшой глаз в центре. В общем, выглядел как задохлик. Однако внешний вид ничего не значил. С этой тварью они не справятся. Вообще, монстрам полагалось летать. Так говорилось в рассылках Таберы о существах из-за барьера. Но все монстры, спустившиеся на Плеяду, умели только ковылять. Считалось, что это ограничение мира не дает им развернуться в полную силу. Впрочем, монстрам летать и не требовалось, чтобы догнать адептов. «Их двое!» — с отчаянием в голосе произнесла Дайла. «С дороги!» — воскликнул Зорг, бросаясь вперед. В последний момент жизни он не собирался спокойно ждать смерти, а то, что этот момент последний, адепт не сомневался. Однако судьба распорядилась иначе. Не успел Зорг подскочить к монстру и рубануть его мечом наотмашь, как его самого подхватила мягкая сила, подняла и вернула на место. Сразу после этого из воздуха появился парень с темными волосами в хорошо пошитых, но совершенно обычных кожаной куртке и штанах. «Не торопитесь», — спокойно произнес незнакомец. «Эти существа нужны мне живыми». «Зачем?» — машинально спросил Зорг, еще не отошедший от горячки боя. Он пытался вырваться, однако странная сила надежно удерживала его тело на месте. «Для изучения», — пояснил незнакомец. «Я не знал, что Орда умеет выращивать этих... раньше я называл подобных созданий головастиками. Да, пусть будут головастики. Слабые для чего-то серьезного, но для захвата мира их, оказывается, хватает. Слишком мало мы знаем об Орде». Пока незнакомец говорил, происходило нечто странное. Монстра подняло в воздух. Было видно, что это явно произошло против воли существа, так как оно отчаянно дрыгалось, совсем как Зорг недавно. Впрочем, это также ничем не закончилось. Тогда монстр замер и попытался вытянуть тонкие щупальца в сторону адептов. Но парень в кожаной броне неодобрительно посмотрел на пленника, и того вдруг сплющило в небольшой шар. Судя по дергающемуся глазу, существо не погибло, однако теперь в нем сложно было распознать осьминога. Одновременно с этим из тумана выплыл еще один монстр, такой же сплюснутый в шар, и присоединился к первому. При этом незнакомец не обращал на них никакого внимания, продолжая смотреть на Зорка. «Ты называешь этих тварей слабыми?» — недоуменно спросил тот. «Для вашего уровня они, конечно, сильные. Но для охотников за монстрами головастики угроз не представляют». «О каких охотниках ты говоришь?» — разозлился Зорг. «Эти существа нас убивают! Они на нас охотятся, а не наоборот! Мы же лишь убегаем! Час назад двое наших товарищей погибли! Да кто ты вообще такой?» «Меня зовут Алекс. Я из гильдии Табера. Верь мне, охотники существуют. Моя гильдия борется с монстрами». «Табера? Мы о ней слышали», — затараторила сбоку Дайла. «Так ты охотник? Сколько вас? Вы нам поможете?» «Слишком много вопросов», — поморщился Алекс. «Долго отвечать. «Лучше расскажите по-быстрому, что у вас тут произошло, а то времени мало, а мне еще нужно много сделать». Не уважить такую просьбу Зорк не мог, и тут же выложил все, что знал. Рассказал, как исчез червь, как власти безуспешно пытались связаться с другими мирами, как адепты пробовали выбраться с Плеяды, но обнаружили серьезный заслон из монстров, и как потом другая страна начала слабеть. «А неделю назад появились эти существа», — закончил Зорк. «Поначалу они едва ворочались, и мы даже обрадовались, думали, что нашли достойную добычу. Но быстро выяснилось, добыча мы». «Да, тела монстров 13 уровня слишком прочны для вашего оружия», — кивнул Алекс. «Даже если это мелкие монстры». «Я не понимаю. Мы получили несколько рассылок Таберы, прежде чем наш мир закрылся», — нахмурился Зорк. «Но там утверждалось, что монстры — это огромные твари, а не задохлики по пояс. Мы поэтому поначалу и не приняли их за угрозу. А ты утверждаешь, что они хотят захватить наш мир». «Чем больше монстр, тем сильнее его излучение. Большой монстр сюда просто не спустится даже сейчас», — пояснил Алекс. «Странно, что эти создания сумели. Я думаю, что они как-то себя маскируют. Возможно, туман — признак защиты. У меня другой вопрос. На кого они в первую очередь охотились? Я имею в виду, на каких адептов? Коснувшихся?» «Да, в общем-то, на всех». «Точно?» «Да, они всех захватывают и куда-то утаскивают. Что с ними происходит, мы не знаем». Любопытно. Непонятно, к чему произнес пришелец. Если я прав, то ваши товарищи еще живы». «Это правда?» — обрадовалась Дайла. «Уверен в этом. Монстры прилетели сюда только ради адептов, но не ради убийства. Только не знаю, зачем им адепты младших уровней. Ну, все, что мне надо, я узнал. Сидите здесь, а я пока разберусь с небольшой проблемой на орбите». «Ты оставишь нас одних?» — испугалась девушка. «Поблизости монстров больше нет, я проверил». «А этих?» «Этих я уже изучил», — хмыкнул Алекс. «Они мне больше не нужны». Присутствующих слова гостя не очень-то убедили, так как они ясно видели, что тот даже не взглянул на двух пленников. Однако существ внезапно окутал черный туман, и через секунду они превратились в пыль. Зорг завороженно смотрел, как черные частички, которые только что были неубиваемыми монстрами, медленно оседают на траву. Он хотел спросить еще что-то, но парень в кожаной броне уже исчез. «Что будем делать?» — прохрипел сзади Туван. «Ждем здесь», — приказал Зорг. «Других вариантов у меня нет». «Глупо, но идти я все равно не могу, так что подождем». Туван со стоном опустился на траву. Туман вокруг медленно исчезал. Казалось, что все пришло в норму. Однако до нормы было еще очень и очень далеко. «Мирам, ты слышал это?» — возмущался Алекс во время подъема. «Василиск может выращивать головастиков. Знаешь, что это означает?» «Что?» — без энтузиазма спросила спутница. «Что Орда создала замкнутый круг. А ведь мы считали, что монстры не могут порождать других монстров, кроме той твари за барьером». «Ну, вы ведь не хотите добровольно перезагружаться? Вот вселенная и вмешалась. Это было ожидаемо. И вряд ли Василиски производят твоих головастиков в промышленных масштабах. Только для себя. Считая их еще одним видом специализированных монстров. Меня больше интересует, зачем Орде адепты без врат, особенно те, что не коснулись силы. Они же никогда не перейдут на 10 уровень». «Я тоже обратил на это внимание. Полагаю, монстры как-то умеют доводить адептов до... нужной кондиции. Может, хотят сделать из них что-то вроде квазикоснувшихся в будущем. Я тебе когда-то рассказывал о Лонке Шидара», — напомнил Алекс, имея в виду главу Братства Разумных, который умел делать квазикоснувшихся тем, что служил для них проводником к силе. «Раз Лонг смог создать вокруг себя группу поклонников, которые его усиливали, то монстры и подавно это могут». «Им нужна энергия источника, а для этого нужно довести жертву хотя бы до 10 уровня». «Видимо, и это они умеют». «То есть так можно повысить уровень любому адепту?» — заинтересовалась миром. «Ха-ха, только если адепт захочет стать частью монстра», — усмехнулся Алекс. «В чем я абсолютно уверен, так это в том, что бесплатно такие вещи не делаются. Скорее всего, адепт в процессе превращается в овощ, становится внешним органом монстра. так что не стоит всерьез рассматривать этот способ». Довольно быстро он добрался до орбиты, где его поджидал Василиск со своей свитой. Неизвестно, дошла ли до чудовищ информация о разрушителе, но Василиск явно подготовился ко встрече. Это было видно по стянутым вокруг осьминогам и живодерам. Сюда даже головастиков подтянули, которых до этого видно не было. Правда, мелких монстров было немного. «Свита неполная», — отметила Миром. «Процентов 30 не хватает до полного комплекта. Да и адептов на живодерах мало». Этот парень рванул сюда, едва червь покинул Плеяду. Ему не нужна была полная свита, чтобы застолбить за собой мир. А адептов он тут планировал добрать. В любом случае, нам же проще. Для начала Алекс врубился в стаю и начал уничтожать простых осьминогов. Быстро выяснилось, что в отличие от свиты звездного Василиска, местные ребята не умеют ни менять свои тела, ни сопротивляться скользящему удару. Они только швырялись сгустками энергии, которые новая броня с успехом отражала. Точнее, энергия врезалась в окружающую Алекса аномалию и скользила дальше, не в силах ни вскрыть защиту, ни даже задержаться на ней. Правда, монстры быстро сообразили, что их враг неуязвим для таких незатейливых атак, и стали давить силой, а также использовать объемные навыки, которые броня не могла так просто отразить. Однако давить на Алекса силой, а тем более объемными навыками, давно не имело смысла. Чтобы продавить его защиту, атакующий должен быть во много раз сильнее. Поэтому он просто скользил и вырубал монстров, заодно тестируя новое копье. С режимом пришлось повозиться, но в конце концов получилось соединить внутреннюю аномалию копья со скользящим ударом. Это резко увеличило пробивные свойства, и лезвие гораздо легче пробивало чудовищ. Как и в случае брони, плоть врага соскальзывала с лезвия. В результате снизились затраты энергии и уменьшилась нагрузка на копье, так как монстров фактически резала аномалия. Второй положительный фактор — аномалия превратилась в бесконечно тонкую кромку, которой мало что могло сопротивляться. Вместе с вибрациями разрушения получалась убойная связка. В общем, Алекс остался доволен подарком зуба. Потренировавшись на простых осьминогах и живодерах, он устремился к Василиску. Враг уже сжал вокруг себя войска, но это ему не помогло. Дальше было просто. Алекс просканировал монстра сетью жал и тут же ударил жерновами. «Минус одни врата», — объявил он. Удирать и дожидаться перезарядки жерновов в стороне не имело смысла. Проще было продолжить резню свиты. Даже не используя навыки массового поражения типа резчика, убивать монстров благодаря новому копью было проще простого. К тому же, тащить сейчас с собой кучу добычи не имело смысла. Табера с трудом переварила предыдущую гору. В общем, Алекс себя не сдерживал и без затей взрывал врата врагов. А когда жернова перезарядились, вернулся к Василиску и ударил еще раз. Всего у огненного Василиска имелось 5 врат. Но к тому времени, как их осталось двое, вся свита была перебита, и Алекс решил сменить тактику. Он не стал уничтожать предпоследние врата, а врубился в тушу. В этом снова помогло копье. Добрался сначала до первых врат, вырубил и упаковал в спецконтейнер, а потом проделал то же самое с оставшимися. «Ах, надо было все врата извлечь», — посетовал он. «Эти штуки никогда лишними не будут. Нерея они бы пригодились». «Не стоит жадничать», — благоразумно заметила Миром. «Еще успеешь поохотиться за Василисками. Лучше вначале испытать оружие. Тем более сам говорил, что огненный Василиск тебе не интересен». «Согласен. Жадничать никогда не стоит. Вселенная не зря вдалбливает в нас этот урок». Остался последний, но главный этап, ради которого он сюда и прилетел. Алекс хотел проверить, можно ли восстановить захваченный мир. Теоретически это имело смысл, так как Плеяда не провалила слияние, а главная причина отравления исчезла. Что касается бегства малодушного червя, то его всегда можно было вернуть. Собственно, для этого Алекс заранее договорился с Драксором. «Надеюсь, наша команда поддержки на месте», — хмыкнул он. «Думаешь, они добрались до границы?» — удивилась Миром. «Но это же приручители. Что-то же они должны уметь делать». «Но сначала займемся артефактами». Помимо 5 врат, огненный Василиск также таскал с собой 5 великих артефактов. Очевидно, чудовище придерживалось тактики «все свое ношу с собой», что полностью устраивало Алекса. Ведь отбирать артефакты у Василисков было гораздо проще, чем разыскивать их по всем мирам пояса. По отработанной технологии он перезарядил артефакты в великую концепцию пространства, достал зародыш и вызвал старшего братца. Это также должно было послужить сигналом для команды Драксора присоединиться. И по массивной волне Алекс понял, что приручители уже прибыли, заметили его сигнал и включились в работу. В считанные секунды волна добралась до Плеяды и окутала мир. Однако к планете червь присоединяться не захотел. «Ах, не хочет. И как его интересно уговорить?» — пробормотал Алекс. Пока он гадал, что делать с капризным старшим братцем, возле него появился отряд приручителей во главе с великаном-циклопом. «Вижу, что ты все тут почистил!» — произнес Драксор, кивнув на плавающие вокруг трупы. «Здесь да, но там внизу бегает куча мелких гаденышей». «И еще монстры!» «Головастики. Довольно мелкие. Василиск успел их наделать и запустить. Даже не уверен, что они могут вырасти в полноценных осьминогов. Тем не менее, местным этого хватило». «И что с ними делать?» — нахмурился циклоп. «Никто из простых охотников туда не спустится. Только ты». «Мир сильно ослабел, поэтому охотники спустятся», — возразил Алекс. «Монстры же как-то спустились. Однако это опасно, да и не потребуется. Лучше помочь Плеяде, а когда мир очнется, он сам быстро перебьет посторонних». «Хорошо, но как это сделать?» — спросил Драксор. «Это я у тебя хотел выяснить. Не знаешь, как можно привязать червя к миру?» «Обычно он это делает сам, если мир живой. Видимо, твои головастики ему мешают». «Согласен. Значит, пора устроить большую чистку». Алекс мог бы, наверное, сам спуститься и разместить на поверхности планеты великий артефакт пространства или сделать еще что-нибудь, но он хотел, чтобы приручители научились возвращать червя самостоятельно. Поэтому попросил Драксора активировать побольше зародышей и окутать их полем всю планету, а сам не вмешивался. Старший братец по-прежнему не желал подключаться к Плеяде, но его присутствие явно стало более заметным, и приручители приступили ко второй фазе. При помощи все тех же зародышей потянули энергию с Плеяды вверх и скормили ее червю. Казалось, что этим они вредят миру, лишая его фона. Но на деле так они чистили планету от отравы, которая заставляла другую сторону сжиматься. Собственно, подобным же образом Алекс использовал старшего братца на Земле, когда заставил его поглотить волну с пятого слоя. Тогда червь как бы вобрал в себя излишки энергии вместе со всей той гадостью, которой пытались отравить первый слой Земли. Пока приручители работали, Алекс следил за другой стороной Плеяды оком, поэтому заметил момент расширения пятого слоя. «Еще немного!» — воскликнул он. «Поднажмите!» Приручители поднажали, и через пару минут червь потоком света устремился в район бывшей гостевой зоны, а несколько секунд спустя по Плеяде пронеслась дрожь. Это означало, что где-то там, внизу, червь присоединился к первому слою. Видимо, в этот момент в точке касания выделились осколки, непонятные артефакты, за которыми когда-то охотились хранцы и которые навсегда изменили Алекса. Но эта история была в далеком прошлом. «Все получилось», — с удовлетворением произнес он, передавая Драксору один из великих артефактов пространства. «Разверните тут базу и разместите в ней зародыши с артефактом. Желательно вместе с командой. Я позже пришлю сюда команду из Таберы. Сделаем этот мир частью защитной цепи». «А те головастики?» — поинтересовался Драксор. «Источников отравления больше нет. Значит, они все уничтожены. Однако это я сейчас проверю». Каждый из четверки заметил, что мир содрогнулся. «Что это?» — испуганно спросила Дайла. «Не знаю, но точно ничего хорошего», — мрачно произнес Туван. «Наверное, какая-нибудь новая гадость. Надо было спрятаться». «Может, сейчас убежим?» «Нет», — вмешался в их разговор Зорг. «Тот парень сказал, что здесь безопасно». «И ты ему веришь?» — фыркнул Туван. «Ну, он выглядел как адепт, который понимает, что происходит». «Слишком ты доверчивый. Вот увидишь, здесь на нас нападут». Время шло. Однако, вопреки предупреждениям Тувана, на них никто не напал, да и фон как будто стал сильнее. «Привет!» — неожиданно рядом раздался знакомый голос. «Алекс!» — вздрогнул от неожиданности Зорг. «Хорошо, что вы меня дождались. У меня для вас подарок. Это ваши? нашел неподалеку. На траву опустились тела Карлы и Фраста. «Да, это члены нашего отряда», — автоматически кивнул Зорг. «Они живы?» «Живы. Монстры ничего с ними не сделали. Ваших товарищей спас низкий уровень. Но вот если бы они попали к живодерам, скоро они очнутся. Тут даже вмешательство энергетического хирурга не требуется. Не волнуйтесь». «А сами монстры где?» «Мертвы», — улыбнулся парень. «Это ты их убил?» — на всякий случай уточнил Зорг. «Нет, ваш мир успешно справился сам. Более того, монстров на планете не осталось. Снаружи, впрочем, тоже. Но там я уже постарался. Ну все, желаю вам успехов на пути адептов. Скоро с вашим миром свяжутся мои ребята». На этих словах парень испарился. «Снова исчез», — пожаловался Зорг. «Странно». «Да, мутный парень», — согласился Туван. «Я бы такому не доверял. Он уничтожил тех двух монстров у нас на глазах и принес наших товарищей». «Да хватит болтать!» — прервала их Дайла. «Лучше помогите Карле и Фрасту!» Не дожидаясь ответа, девушка кинулась к двум телам, приложила руки на лоб обоим и облегченно произнесла. «Живы!» Фраст с Карлой очнулись через 2 часа. И в тот же день адепты убедились, что их спаситель был прав. Все монстры действительно исчезли. И на планете, и снаружи. А позже они даже узнали, кто их посетил. Это был Разрушитель. Легенды о лидере Таберы приросли еще одной. Впрочем, их было уже столько, что ни один биограф Разрушителя, коих в кластере насчитывалось уже не 1000, не мог отличить правду от вымысла.